Твороги и простокваши разных народов. Простокваша русская. Самый простой кисломолочный продукт – простокваша. Она образуется сама, без всякой искусственной помощи простым скисанием сырого молока в теплой комнате. Однако простокваша требует двое суток для своего полного формирования, иначе она жидковата. Поэтому молоку иногда помогают превратиться в простоквашу, размешивают в нем ложечку сметаны и ставят в жарко натопленное помещение – кухню. Как непроста простокваша, а она – основа большинства кисломолочных продуктов. С ее верха снимают сметану, а основная масса идет на приготовление творога.